Глава 20. Признание Чикиты. Несмотря на раннее время, Гревская площадь была запружена народом. Высокие кровли ратуши, творение прославленного Доминика Баккарда, серо-фиолетовыми контурами вырисовывались на белесом фоне неба. Холодная тень здания дотягивалась до середины площади, захватывая зловещий дощатый помост высотой в человеческий рост, весь в пятнах запекшейся крови. Из окон окружающих домов то и дело высовывались головы и сразу исчезали, убедившись, что спектакль еще не начался. В мансардном окне той самой угловой башенки, откуда, по преданию, Маргарита Наварская наблюдала за казнью Ламоля и Коканаса, выглянула морщинистая старуха. Словно красавица-королева состарилась и превратилась в безобразную старуху-ведьму. На каменный крест, стоявший у спуска к реке, с трудом вскарабкался какой-то мальчишка и повис на нем, перекинув руки через поперечину, а коленями обхватив столб. Висеть таким образом, подобно распятому разбойнику, дело мучительное, но свое место он не уступил бы ни за какие ковришки, пусть даже и медовые. И оттуда ему было видно все самое главное. Колесо, на котором станут вращать осужденного, веревка, чтобы привязать его, и железный брус, которым ему переломают кости. Но если бы кто-нибудь из толпы зрителей удосужился внимательнее вглядеться в подростка на кресте, то он заметил бы в выражении его лица нечто совсем не похожее на жадное любопытство. Вовсе не стремление наглядеться на чужие муки привело сюда этого смуглого юнца с большими блестящими глазами, окруженными голубоватыми тенями, белыми, словно жемчуг, зубами и длинными черными кудрями. Да и тонкость черт лица подсказывала, что он принадлежит совсем не к тому полу, на который указывала его одежда. Однако всем было не до того, чтобы таращиться на крест. Взоры толпы были прикованы к эшафоту и набережной, откуда должен был появиться осужденный на казнь. В толпе было немало знакомых слушателю лиц. По сливово багровому носу, на белой как мел физиономии, легко было узнать Малартика, а орлиный профиль на фоне складок плаща, по-испански заброшенного на плечо, явно принадлежал Жакмену Лампуру. Несмотря на широкополую шляпу, надвинутую до бровей с целью скрыть отсутствие уха, оторванного пулей Таргделя, всякий опознал бы в молодце, который, сидя на тумбе, попыхивал длинной голландской трубкой, небезызвестного Брингенариля. Таргдаль же в это время увлеченно беседовал с Кальруле, а по ступеням у входа в ратушу прогуливались еще несколько завсегдатаев коронованной редьки, обмениваясь философскими замечаниями о превратностях судьбы. Давно известно, что Гревская площадь обладает для убийц, разбойников и воров какой-то странной притягательной силой. Это зловещее место, на котором, как правило, и завершается их земной путь, действует на них как гигантский магнит. Им нравится любоваться виселицей, на которой их вздернут, и, наблюдая за судорогами осужденных, они мало-помалу привыкают к смерти и мукам. А это в корне противоречит самой идее правосудия, согласно которой пытки и казни имеют своей целью устрашение преступников. Впрочем, скопление здесь всевозможных отбросов общества в дни казни объясняется и другой причиной. Главный герой спектакля обычно связан с ними родством, приятельскими отношениями, а чаще — сообщничеством. Они идут поглядеть, как вешают их кузена или племянника, как колесуют закадычного дружка или сжигают на костре поклонника, которому помогали спустить краденые или фальшивые деньги. Не присутствовать при столь важном событии считается неучтивым, да и осужденному, знаете ли, приятно видеть у эшафота знакомые лица. Это придает ему бодрости и силы. Он не хочет выказать малодушие перед настоящими ценителями, и его гордость пересиливает мучения. При такой публике многие довольно хлипкие и малодушные злодеи умирают, как истинные древние римляне. Часы на башне ратуши пробили 7 раз, а казнь была назначена на 8. Жакмен Лампур, сосчитав удары, заметил, обращаясь к Малартику: Мы вполне могли бы успеть раздавить бутылочку-другую. Но тебе все не сидится на месте. Может, все-таки вернемся в коронованную редьку? Что толку торчать здесь и тратить бездну времени только для того, чтобы увидеть, как колесуют бедолагу? Это крайне пошлый и неприглядный вид казни. Будь это какое-нибудь роскошное четвертование, да еще с судейским чиновником на каждой из четырех лошадей, или, допустим, прижигание раскаленными щипцами, или вливание смолы и расплавленного свинца в глотку, словом, что-то замысловатое, исключительное по зверству и жестокости, тогда дело другое. Я бы остался только из любви к искусству. Но ради такой чепухи увольте. «По-моему, ты недооцениваешь колесование», — ответил Малартик, потирая нос. «У колеса есть свои достоинства и немалые». «Ну, о вкусах не спорят. У каждого свои пристрастия, как сказал один латинский поэт, чьего имени я не помню. С поэтами мне вообще не везет. Я куда лучше запоминаю имена полководцев». «Тебе по душе колесо? Ладно, не возражаю. И буду сопутствовать тебе до конца. Но все-таки ты должен признать, что отсечение головы с помощью доброго клинка дамасской стали с дулом на тыльной стороне и выемкой в теле клинка, заполненной ртутью, представляет собой зрелище не только увлекательное, но и благородное, ибо требует отменного глазомера, силы и проворства». «Согласен. Да только длится-то всего одно мгновение. И к тому же головы рубят одним дворянам. Плаха их привилегия. А среди казней для простонародья колесо, на мой взгляд, много почтений виселицы, которая годится только для мелких жуликов. А Агастен — непростой вор. Он заслуживает большей чести, чем намыленная веревка и правосудие. В данном случае отнеслось к нему с уважением». «Ты всегда был слишком снисходителен к Агастену. Я полагаю, тут все дело в Чиките, на которую ты давно уже положил свой блудливый глаз. Но я не разделяю твоего восхищения этим разбойником. Он не годится для деликатных операций на улицах просвещенного столичного города. Его удел — резать проезжих и прохожих на больших дорогах и в горных ущельях. Тонкости нашего искусства ему никогда не давались. Он тут же выходит из себя и начинает крушить все подряд. Чуть что не по нему, и он, словно дикарь, хватается за нож. И нечего ссылаться на Александра Македонского. Разрубить Гордеев узел — это нечто совершенно иное, чем его аккуратно развязать. Я уже не говорю о том, что Агастену чуждо всякое благородство, поскольку он не пользуется шпагой». «Агастен пользуется навахой, оружием своей родины. Разве он виноват, что ему не пришлось, подобно нам, годами оттачивать свое мастерство в фехтовальных залах? Но так или иначе, его стиль отличается внезапностью, отвагой и своеобразием. Его удар сочетает в себе точность огнестрельного оружия с беззвучностью холодного. Без малейшего шума он попадает в крохотную мишень в 20 шагах. Нет, все-таки очень досадно, что карьера Агастена оборвалась так быстро. При его львиной отваге он мог бы пойти весьма далеко». «Лично я держусь старых традиций», — возразил Лампур. «Без формы все что угодно может потерять смысл. Прежде чем напасть, я всякий раз хлопаю противника по плечу и даю ему возможность стать в позицию. Если хочет и может, пусть защищается. И это уже не банальное убийство, а дуэль. Я бритер, а не мясник. Разумеется, я владею искусством фехтования, так что мне обеспечен успех. Моя шпага разит почти без промаха, но быть опытным игроком не то же самое, что быть шулером. Да, я уношу с собой плащ, кошелек, часы и украшения убитого. Но кто бы на моем месте поступил иначе? Всякий труд должен быть оплачен. И что бы ты ни говорил об Агастене, возня с ножом не по мне». «Ох, Жакмен Лампур, ты человек твердых правил, тебя с толку не сбить. И все-таки в нашем деле не повредит чуть-чуть фантазии?» «Ничего не имею против фантазии, но тонкой, сложной, так сказать, изысканной. Необузданная и дикая свирепость не по мне. Агастен слишком легко опьяняется кровью и в кровавом хмелю готов умертвить кого угодно. Это непростительная слабость. Уж если пьешь дурманящий напиток, надо иметь ясную голову. Взять хоть это его последнее дело. Забрался в дом, который вознамерился обчистить, и зарезал не только проснувшегося хозяина, но и его спящую жену. Бесполезное, чрезмерно жестокое и излишнее убийство. Женщин следует убивать только если они кричат, да и то проще заткнуть им рот. Если тебя схватят, судьи, по крайней мере, не сочтут тебя чудовищем. «Ты у нас прям-таки Иоанн Златоуст», — заметил Малартик. «На твои поучения не сразу и ответ подберешь. Однако, что ж теперь будет с бедняжкой Чикитой?» Жакмен Лампур и его приятель продолжали рассуждать в том же духе, когда с набережной на площадь выкатилась карета, вызвав замешательство в толпе, которая становилась все гуще. Фыркающие лошади перешли на шаг, отдавливая копытами ноги самым нерасторопным. Между зеваками и лакеями тут же вспыхнула ожесточенная перебранка. Зрители, которым пришлось потесниться, разнесли бы карету, если бы их не остановил герб с герцогской короной на ее дверцах. Впрочем, здешней публике и это обстоятельство не внушало особого трепета. Вскоре давка достигла такого предела, что карете пришлось окончательно остановиться посреди площади, и, если взглянуть издали, можно было подумать, что кучер на ее козлах восседает прямо на людских головах. Чтобы проложить дорогу через толпу, пришлось бы передавить немало черни, а эта самая чернь здесь, на Гревской площади, чувствовала себя как дома и не стерпела бы такого обращения. «Эти проходимцы, верно, ожидают какой-то казни и не разойдутся до тех пор, пока приговоренный не отправится к праотцам», — заметил молодой, пышно разодетый красавец, обращаясь к сидевшему рядом с ним в карете молодому человеку, тоже весьма привлекательному, но одетому гораздо скромнее. «Черт бы побрал болвана, который надумал быть колесованным как раз в тот час, когда мы проезжаем здесь. Не мог он, что ли, подождать до завтра?» «Думаю, что он ничего не имел бы против», — отозвался его спутник. «Тем более, что это обстоятельство для него куда печальнее, чем для нас с вами». «Ничего не остается, дорогой барон, как просто отвернуться, если зрелище покажется нам уж слишком отвратительным. Впрочем, это не так-то просто, в особенности, когда рядом происходит что-то страшное. Взять хотя бы святого Августина. Как твердо он не решил держать глаза закрытыми в цирке, где звери терзали людей, а все-таки открыл их, заслышав вопли толпы. Как бы там ни было, а ждать уже недолго», — сказал Сиганьяк. «Взгляните, де Валамбрес. Толпа расступилась. На телеге везут осужденного». И в самом деле, телега, запряженная клячей, которой давным-давно было уготовано местечко на Монфаконе, и окруженная конной стражей, громыхая, приближалась к эшафоту между рядами зевак. На доске, брошенной поперек телеги, сидел Агастен. Рядом с ним — седобородый монах Капуцин, державший у его губ медное распятие, отполированное поцелуями поколений преступников. Голова бандита была повязана платком, концы которого свисали с затылка. Рубаха из грубого холста и рваные саржевые штаны составляли все его одеяние. Столь скудный наряд объяснялся тем, что палач уже успел воспользоваться своим правом и завладел имуществом осужденного, справедливо рассудив, что для пытки и смерти вполне хватит и этих отрепьев. Издали казалось, что Агастена ничто не удерживает, но в действительности он был опутан множеством тонких и очень прочных веревок, конец которых находится в руках у палача. Подручный палача, сидя на боковом оглобле, держал вожжи и погонял клячу. «Боже правый!» — внезапно воскликнул Сиганьяк. «Ведь это тот самый разбойник, который напал на нас во главе отряда соломенных чучел. Помните, я рассказывал вам эту историю, когда мы проезжали мимо того места, где она приключилась?» «Как же не помнить?» — подтвердил де Валамбрес. «Я смеялся от души. Но, судя по результату, с тех пор этот малый занялся более серьезными делами. Однако держится он неплохо». Сквозь темный загар Агастена проступила зеленоватая бледность. Он сидел неподвижно, но все время обводил взглядом толпу, словно разыскивая кого-то. Когда телега поравнялась с каменным крестом, он заметил висевшего на перекладине подростка, о котором мы уже упоминали. Глаза приговоренного вспыхнули радостью, на лице появилась улыбка. Он едва заметно кивнул. В этом кивке было очевидно и прощание, и напутствие. И в полголоса произнес только одно слово. «Чикита, что вы сказали, сын мой?» Возмутился капуцин, воздев к небу распятие. «Мне послышалось женское имя. Должно быть, так зовут какую-нибудь распутницу, а вам надлежит думать о спасении души, ибо вы стоите на пороге вечности. Мне это известно, отец мой. И хоть волосы мои еще темны, вы, несмотря на свою седую бороду, много моложе меня. С каждым оборотом колеса, приближающего эту телегу к эшафоту, я старею на 10 лет. Агастен ведет себя недурно для малого из гасконской глуши. Не похоже, чтобы его смущала смерть на виду у столичной публики», — заметил Жакмен Лампур, расталкивая локтями ротозеев, чтобы пробраться поближе к помосту. «Вид у него не растерянный. И не в пример многим он не выглядит покойником раньше срока. Голова не трясется, держит он ее прямо и гордо, а самый верный признак — он не отводит взгляда от колеса. Уж поверьте моему опыту, он кончит жизнь достойно. Не скуля, не барахтаясь, не обещая сознаться в чем угодно, лишь бы оттянуть время». «Но на этот счет можно быть уверенным», — заявил Малартик. «Когда его пытали, то вогнали 8 игл под ногти, а он даже звука не издал и не выдал никого из сообщников». Тем временем телега подкатила к помосту, и Агастен неторопливо поднялся по ступеням. Впереди него шел подручный палача, позади монах-капуцин и сам палач. Стражники в считанные мгновения распластали обреченного и привязали к колесу. Палач сбросил свой алый плащ с белыми шнурами, засучил рукава и наклонился за железным брусом. Близился роковой миг. Зрители затаили дыхание. Даже Лампур и Малартик перестали зубоскалить. Брингенариль вынул из зубов трубку, а Таргдель пригорюнился, сознавая, что рано или поздно ему не миновать того же. Внезапно толпа зашевелилась. Девочка, висевшая на кресте, ловко спрыгнула вниз, словно ящерица прошмыгнула между ногами зевак, добралась до помоста и в два прыжка одолела ступени, оказавшись на возвышении. Палач, уже занесший было железный брус для переламывания костей, застыл, увидев прямо перед собой бледное детское лицо, ослепительно прекрасная в своей неистовой решимости. «Убирайся отсюда, щенок!» — опомнившись, гаркнул заплечных дел мастер. «Не то я раскрою твою голову этим брусом!» Но Чикита не обратила на него внимания. Ей было все равно, убьют ее или нет. Склонившись над Агастеном, она поцеловала его в лоб, шепнула «Я тебя люблю!» и с быстротой молнии вонзила ему в сердце маленькую наваху. Ту самую, которую вернула ей Изабелла. Удар был нанесен такой твердой и верной рукой, что смерть наступила почти мгновенно. Агастен только успел выдохнуть. «Благодарю тебя». «От укуса этой змеи не найдешь лекарства в аптеке», — пробормотала девочка, расхохоталась, словно безумная, и одним прыжком соскочила с помоста. Ошеломленный палач беспомощно опустил свой брус, ставший теперь бесполезным. Какой смысл крушить кости покойнику? «Браво, Чикита!» Не удержавшись, выкрикнул Малартик, узнавший девочку в обличье подростка-мальчишки. Лампур, Брингенариль, Таргдель, Калеруле и прочие завсегдатые коронованные редьки, восхищенные ее поступком, сбились плотной кучкой, преграждая путь погони. Пока стражники перепирались с ними и молотили кулаками, прорывая живой заслон, девочка успела добежать до кареты Валамбреза, стоявшей на углу площади. Схватившись за дверцу, она прыгнула на подножку, мгновенно узнала Сиганьяка и, задыхаясь, проговорила. «Я спасла Изабеллу, теперь ты спаси меня!» Де Валамбрез, которого восхитила столь неожиданная развязка, крикнул кучеру. «Гони во весь опор, если надо, дави эту сволочь!» Но давить никого не пришлось. Толпа мгновенно раздалась, и тут же сомкнулась позади кареты, чтобы задержать преследователей, которые и без того не слишком усердствовали. Через несколько минут карета уже была у ворот Сент-Антуан, И поскольку отголоски события на Гревской площади сюда еще не донеслись, Девол Амбрес велел кучеру ехать медленнее, ведь мчащийся экипаж всегда привлекает к себе внимание прохожих. Как только предместье осталось позади, герцог распахнул дверцу и втащил девочку в карету. Чикета безмолвно опустилась на сиденье напротив сиганьяка. Внешне она сохраняла спокойствие, но внутри все в ней дрожало от невероятного возбуждения. Единственными признаками этого были румянец на ее обычно бледных щеках и остановившиеся огромные глаза, устремленные в одну точку и горевшие каким-то почти сверхъестественным огнем. В душе девочки творилось нечто невообразимое. То страшное усилие, которое потребовалось от нее, чтобы одним ударом ножа избавить от мучений единственного друга и защитника, как бы прорвало оболочку детства Чикиты и превратило ее во взрослую девушку. Вонзив нож в сердце Агастена, она одновременно вскрыла и собственное сердце. Смерть породила любовь, и это странное, почти бесполое существо, не то дитя, не то эльф, стало женщиной, чьей мгновенно вспыхнувшей страсти было суждено жить вечно. Поцелуй, и вслед за ним удар ножом. Только такой и могла быть эта любовь. Карета между тем продолжала свой путь, и за гущей древесных крон уже виднелись высокие кровли замка Валамбрес. Молодой герцог обратился к сиганьяку. «Как только мы прибудем, я проведу вас в мои апартаменты. Вы сможете привести себя в порядок перед тем, как я официально представлю вас сестре. Она ничего не знает ни о цели моего путешествия, не о том, что вы приедете вместе со мной. Надеюсь, этот сюрприз ее порадует. Опустите шторку с вашей стороны, чтобы вас преждевременно не заметили. Но как нам поступить с этим бесенком? Велите отвезти меня к госпоже Изабелле», — вдруг проговорила Чикита, выходя из своего полузабытья. «Пусть она решит мою судьбу». Карета с опущенными шторками въехала во внутренний двор замка. Де Валамбрес тут же взял барона под руку и увел его в свои покои, приказав одному из лакеев проводить девочку к графине де Линейль. При неожиданном появлении девочки изумленная Изабелла отложила книгу, которую держала в руках, и вопросительно взглянула на нее. Чикита стояла молча и совершенно неподвижно, явно ожидая, пока лакей удалится. Затем она торжественно приблизилась к графине, взяла ее руку и произнесла: «Мой нож пронзил сердце Агастена. У меня больше нет господина, а я должна кому-нибудь служить. Агастен мертв, а после него я больше всех люблю тебя. Ты подарила мне ожерелье и поцеловала меня. Хочешь, чтобы я стала твоей рабой, собачонкой и твоим домашним духом? Только прикажи дать мне какую-нибудь черную тряпку, чтобы я могла носить траур по моей любви. Не беспокойся, я буду спать на твоем пороге и постараюсь не надоедать тебе. А когда я тебе понадоблюсь, только свистни. Вот так. И я появлюсь. Договорились?» Вместо ответа Изабелла притянула Чикиту к себе, коснулась губами ее горячего лба и без лишних слов приняла эту душу, которая принесла себя ей в дар.